А теперь он появляется снова, несчастный пропащий человек, домогающийся ее милосердия своим падением, своей ужасной горькой судьбой. Почти весь обратный путь, вплоть до самого Хедебю, дамы шли врозь. Шарлотта чуть-чуть впереди, а ее гостеприимная хозяйка на несколько шагов позади. Ни одна из них не произнесла ни слова. Но в самом начале аллеи, ведущей к дому, Шарлотта остановилась и подождала баронессу. Улыбнувшись грустной улыбкой, она покачала головой, но заговорила совсем не о том, о чем они только что беседовали. «Знаешь», — с несколько наигранной веселостью в голосе сказала она, «пожалуй, я уходила не более как на час, а уже радехонько, что возвращаюсь назад». «Можешь понять теперь, какую власть забрала надо мной эта нищая цыганочка? Я уже по-настоящему скучаю без моей девочки». И пока они брели по аллее, Шарлотта поглядывала на окошко в детской, следя, не покажется ли там тесно прижатое к оконному стеклу маленькое личико. Войдя во двор, она так и ждала, что вот-вот широко распахнется дверь в сени, и оттуда выбежит ребенок, и, шлепая по лужам и талому снегу, ринется прямо к ней. Но ничего подобного не случилось. Зато к возвратившимся домой дамам уже спешил навстречу никто иной, как сам барон Адриан. На бароне была шуба волчьего меха, подпоясанная в несколько рядов длинным разноцветным кушаком. На ногах у него дорожные сапоги, такие высокие и широкие, что каждый невольно подумал бы, уж не скроены ли они на каролинский манер по образцу огромных ботфортов на портрете предка барона Адриана. Он явно собирался в путь и шел им навстречу, чтобы объяснить причину своего отъезда. Баронесса тотчас же испугалась, не случилось ли какой беды в их отсутствии, и Шарлотта услыхала, как она вздохнула. Ох-ох, что ж там еще встряслось? Между тем, кажется, ничего особо неприятного не случилось. Скорее, можно заподозрить обратное, потому что барон Адриан разом стряхнул с себя хмурь и стал весел и обходителен. «А у меня новости сейчас узнаете», — сказал он. «Прошло, пожалуй, с полчаса, как вы ушли, когда к крыльцу подкатила цыганская повозка». Она была, как водится, набита грязными узлами, а на них сидели мужчина с женщиной соответствующего вида. Женщина осталась в санях, а мужчина вылез оттуда и вскоре пришел ко мне в кабинет. И за каким, по-вашему, делом он ко мне пожаловал? Да всего-навсего потребовать для моей досточтимой невестки денежное возмещение за то, что она позволяет нам взять опеку над ее ребенком. «Вот оно что!» — воскликнула Шарлотта. «Впрочем, этого и следовало ожидать». «Да, разумеется, следовало», — согласился барон Адриан. «Но самое удивительное вовсе не в этом. Человек, который приехал поговорить со мной, был дурно одет и выглядел так, как и положено этакому сброду, и сперва я принял его за обыкновенного бродягу-цыгана. Однако в его голосе что-то показалось мне знакомым, и покуда он говорил со мной, я все ломал голову над тем, где я мог встречаться с ним раньше, да и вел он себя, впрочем, не совсем так, как в обычае у людей такого сорта. О, боже мой! Ты, кузина Шарлотта, я вижу, догадываешься уже, кто это был. Но я-то тугодум и не сразу понял, кто он такой». Я перебирал в памяти все эти цыганские физиономии, которые обычно видишь на ярмарке в Бру, а тем временем ругал его, на чем свет стоит, за то, что он явился с таким бесстыдным домогательством. Я не поскупился ни на брань, ни на проклятие, потому что такие люди только это и понимают. Будь это обычный бродяга, он бы смолчал и стерпел мою ругань, ведь они все же немного почитают нас, господ». А этот за словом в карман не лез и выложил мне все, что обо мне говорят. Мне пришлось выслушать, что я подло обошелся со своим братом, что мне следовало бы пригласить на похороны невестку и еще много всего в том же духе. Я ударил кулаком по столу и велел ему убираться, но толку не было. «Вы, кузен, говорили ему о том, что...»